и жила у нее, пока царица не скончалась. Молодая же герцогиня Курлянская Анна овдовела через 2 месяца после свадьбы по дороге в Митаву, столицу Курляндии. Вот эту вдовствующую Анну Иоанновну и решено было призвать на русский престол, обойдя законную наследницу ее, двоюродную сестру Елизавету. Так как сторонниками призвания курлянской герцогини явились почти все знатнейшие того времени сановники, то приверженцы Елизаветы не решились громко высказываться за юную дочь Петра. Точно так же умолкли и вельможи, намеревавшиеся посадить на престол обрученную невесту покойного юноши императора Екатерину Долгорукую, хотя сначала они ссылались на завещание юного царя, которым назначалась она в государыни. Когда вопрос о призвании Анны Иоанновны был решен, 4 сановника – Головин, Голицын, Ягужинский и Остерман – составили условия, которым ограничивались права новой государыни. И она обязывалась во всех важнейших решениях подчиняться совету сановников. И послали это условие для подписи герцогини. Анна подписала условие, но, приехав в Россию, от исполнения его отказалась и провозгласила себя самодержавной императрицей. Сановники ошиблись. Курлянская герцогиня обошла их. Она лишила их власти правления. Более того, между ними и императрицей стал по ее воле человек, взявший в свои руки судьбу России. Она привезла его из Курляндии, назначила его гофмейстером и обер-камергером, выхлопотала ему титул графа Римской империи, поставила выше сенаторов и, наконец, возвела в звание курлянского герцога. Подчиняясь всецело воле этого человека, Анна Иоанновна дала ему широкое право карать всех, кого он считал своими врагами и недругами, и распоряжаться на правах правителя государства. Этот человек происходил из семьи простого служителя, конюха, бывших курлянских герцогов, но частью своими способностями, частью разными происками сумел стать первым советником, правой рукой курлянской герцогини, а затем всероссийской императрицы. Звали этого человека Иоганн Эрнест Бирон. Достойная семейка, царская любимица. Ваше сиятельство, извольте повторить последнюю страницу. Ваше сиятельство. Его сиятельство граф приказал мне строго следить за вашими успехами. Вы забываете, что его сиятельство граф предназначает вам высокую долю. Со временем вы будете генералом, командиром, фельдмаршалом, выпаливает до сих пор упорно молчавший во все время урока маленький 8-летний граф Петр Бирон. Врешь, фельдмаршалом буду я. Папахин мне сказал это. Папахин отец. Кричит его брат, хорошенький, изнеженный, как девочка, длиннокудрый малютка Карл. Ну так я буду генералиссимус, надменно сверкая глазами, перекрикивает старший. Генералиссимус, главный начальник всех войск. «Врешь ты, я генералиссимус! Я фельдмаршал, я вице-канцлер!» — вопит малолетний Карлуша, и слезы злобы и обиды брызгают из его глаз. «Ты дурак! Не вице-канцлер, а просто дурак!» — бросает ему в лицо разозлившийся Петр. «Ты сам дурак!» — надрывается Карл. Я скажу государыне, и она тебя...